Начало тренировок и снятие стресса. В беседке сидели двое мужчин. Они играли в шахматы. Была ночь, освещения не было, но им не требовалось смотреть на доску, чтобы знать, как именно походил противник. За игрой они вели разговор. «Почему нет результатов?» Тот, кто выглядел старше, был недоволен. «Цель пока под защитой. Как только появится возможность, она выполнит свою миссию». Его более молодой визави не выказывал негативных эмоций и отвечал спокойным голосом. Старший сделал ход ладьей, поставив шах вражескому королю. «Ты должен лично все контролировать». Младший закрыл короля конем и решил следующим ходом сам пойти в наступление. «Я помню твои слова, как и свои. Лучше порадуйся промежуточным результатам». На это старший сжал в кулаке свою ладью, превратив ее в каменное крошево. После ответил. «Открытие еще одного подземелья — это ничто по сравнению с конечной целью». Младший взмахнул рукой, и белое крошево, сыплющееся на доску из кулака его брата, стало притягиваться к его ладони, формируя ту же самую фигуру, только уже черного цвета. «Но это уже достаточно, чтобы старик послал нам еще одного брата. Он недоволен нами». Поставив черную фигуру на доску, младший ответил. «Нет, как я понял, наоборот». Сделав небольшую паузу, он продолжил говорить. Правда, в этот раз он сказал, что новый брат сильно нас удивит. Старший встал и вышел из беседки, направившись в сторону искусственного озера. За ним последовал младший. Став на берегу, старший обратился к собеседнику печальным голосом. «Не понимаю, почему мы не можем действовать все вместе? Зачем нас разделять?» Младший встал рядом с братом и ответил. «Ему виднее». «У нас нету сил противиться». После чего они одновременно произнесли «И желание». «Добрый день, учитель!» — последнее слово произнес с иронией. Зара была привлекательной девушкой, к тому же общение с ней не мог назвать пресным. Однако ее нелепое обвинение в мой адрес, озвученное совсем недавно в магическом тренировочном комплексе, убили часть ее очарования». В ответ на мои слова она сделала небольшой глоток из чашки, принесенной с собой. После задумчиво на меня посмотрела, устало вздохнула и с той же спокойным, но уже менее формальным голосом продолжила говорить. «Давай вернемся к обращению друг к другу по имени. В целом ректор ввел меня в курс дела, и я согласилась быть твоим куратором». Тут она взяла небольшую паузу, посмотрела в потолок и, вернув взгляд на меня, продолжила. «Да, если захочешь официального обращения, лучше называй меня куратором. Ну и при посторонних тоже, так будет правильней. Я еще слишком молода для звания учителя». Ее извинения мне ничего не дадут, но как-нибудь между делом припомнить ей ошибку будет забавно. Создавать же конфликт на пустом месте мне не хотелось, поэтому продолжил без иронии. «Можно и более неформально, я не против. Тогда какой у тебя план, Зара?» Кстати, в этот раз ее глаза остались ярко-зелеными, хоть одежду она уже успела поменять на синий костюм. «У нас есть пара недель до завершения каникул, потом еще месяц, пока тебя не допустят до занятий. К этому моменту я закончил со своей едой, а вот она, наоборот, только приступила к трапезе. У нее на подносе, кроме напитка, был салат, похоже, состоящий только из какой-то травы». Прожевав листья, которые она с помощью вилки чуть ранее элегантно переместила себе в рот, она продолжила. «Предлагаю ближайшую неделю посвятить тренировкам на определение твоих возможностей. Начнем с физических, потом проверим магические. Дальше сходим в простое подземелье, больше в качестве экскурсии. И оставшийся месяц поработаем над тем, что у тебя окажется слабее всего». Зара снова вернулась к салату. Я, чувствую, что это еще не все, что она хочет сказать, наслаждался вкусом свежевыжатого сока. Краем глаза увидел, как в столовую входит игрок. Он было дернулся в мою сторону, но, заметив, кто со мной сидит, резко изменил траекторию движения. Пока отвлекся на него, Зара продолжила говорить. «Ну и, конечно, так как твой магический источник при проверке показал большую совместимость с жизнью, а я специализируюсь на лечении, то этим тоже займемся». «Лечение?» «Точно, ведь при проверке из-за использования энергии жизни камень выдал зеленое свечение. Лечебная магия у меня не на самом высоком уровне, поэтому, возможно, будет познавательно. Как только пробужу источник, надо будет, наконец, заняться восстановлением утраченных лет, коих, скорее всего, потратил уже в районе 10. «В целом, я не имею ничего против такого плана, но скажу сразу. Завтра вечером мне надо будет съездить по делам рода в Каркат. Пока рассчитываю управиться за один, может, два дня, но точно ничего не гарантирую». Лицо Зары из нейтрального перешло в разряд немного недовольного. «Ты не под заключением, но для твоего блага будет лучше, если за пределами Академии я буду тебя сопровождать». Сказано было не как рекомендация, а как констатация факта. Такой расклад меня не устраивал. Ладно бы ректор это внес как дополнительное условие в наши договоренности, но раз такого не случилось, значит, у меня есть право поспорить. Тем не менее, решил сначала показать свою позицию нейтрально. Дипломатия не мой конек, но и уровень беседы не настолько высокий. Не думаю, что это здравая мысль. Дела рода не терпят присутствия посторонних людей. Хоть и старался произнести это спокойным тоном, но девушка явно почувствовала раздражение. Задумавшись, она потыкала вилкой в остатки салата. Сделав для себя кое-какие выводы, она, растягивая паузы между слов, сказала: «Пусть будет так». Как-то быстро она сдалась. «Кажется, придется перед тем, как отправиться в Каркат, проверить себя на наличие посторонних маяков на астральном теле. Пусть из-за его повреждений я не могу обнаружить следы маяков, установленных магами высоких кругов, как было недавно с ректором, но, думаю, у Зары не хватит навыков на нечто подобное». На этом девушка не закончила и продолжила говорить. «Тогда стоит приступить к проверке твоих физических возможностей уже сегодня. Пока будешь отсутствовать, подготовлю для тебя программу тренировок». Остановились на этом. Ей не потребовалось много времени, чтобы наконец расправиться с салатом. Дальше мы вышли из столовой и направились в тренировочный комплекс. Не тот, на котором была дуэль, и не магически предназначенный для развития навыков, относящихся к управлению энергией. Дошли минут за 10, не особо спеша. Здание, выделенное под развитие физических возможностей, я уже посещал в прошлом и знал, как тут все обстоит. В раздевалке нашел закрепленный за мной шкафчик, где обнаружил спортивный костюм. Он был красного цвета, как и присутствующая здесь же обувь. Переодевшись, пошел в зал под номером 8. Именно в нем должна была ждать Зара. Само помещение представляло собой стадион в миниатюре. Вытянутое, прямоугольное. Есть зона для занятия бегом, зона с тренажерами, зона для свободных упражнений. В целом все стандартно. Зал оказался пустой, в том плане, что в нем отсутствовали люди. Этого следовало ожидать, все же каникулы. Да и в целом маги редко тренируют тело. Намного легче использовать заклинания для усиления физических параметров, чем тратить постоянно время в силе в надежде получить дополнительное преимущество, которое поможет в очень уж редких случаях. Оказалось, с переодеванием я справился быстрее своего временного учителя. Девушку пришлось ждать еще целых 10 минут. Чтобы не тратить время совсем уж попусту, сделал в качестве разминки легкую пробежку. Когда Зара наконец-то пришла, я чуть не оступился и, прервав пробежку, уставился на нее. Ситуация была схожа с тем, что недавно произошло в кабинете ректора, только причины были разные. На девушке был спортивный костюм, отличающийся от моего. Он был облегающим и подчеркивал все изгибы ее тела. Зара была миниатюрная, но это нисколько не мешало ей иметь прекрасную сексуальную фигуру. Она медленно шла в мою сторону, и когда мне удалось перевести взгляд на ее лицо, увидел насмешливую улыбку. Девушка точно осознавала, какие именно мысли крутятся у меня в голове. Это наблюдение позволило мне прийти в себя. Молодое тело в связи с длительным отсутствием секса явно влияло на мои мысли. Для себя принял решение, что сегодня вечером точно выберусь в город и, наконец-то, решу этот вопрос. Подойдя поближе, девушка начала говорить, специально придавая своему голосу чарующие сексуальные интонации. «Вижу, ты уже приступил». В целом, ситуация была веселая, и сыграть в подобную игру я был бы не против с любой другой девушкой. Но приставать к внучке ректора мне пока рановато. Это может вызвать проблемы и создать дополнительные рычаги влияния на меня. В связи с этим деловым, чуть грубым голосом ответил: «Зара, давай без таких игр, а то я могу и не сдержаться». Посмотрев мне в глаза, девушка изменила позу и обычным голосом продолжила: «Какой серьезный. Ладно, в общем, побежали, продолжим разминку». В целях сохранения своего психического здоровья старался бежать немного впереди учителя. После 15 минут забега Зара начала давать мне различные задания. Подтягивания, приседания, работа с гантелями и тому подобное. Хоть мой предшественник и занимался своим физическим телом, но не на пределе возможностей. Поэтому уже через час я был довольно сильно вымотан. Благо, что тело мага в любом случае сильнее, чем у обычного человека, так как плоть пропитывается энергией. Из-за этого она крепче и восстанавливается быстрее. Зара решила продлить издевательство над моей тушкой и с помощью магии жизни залечила все микроповреждения мышц, дополнительно наградив зарядом бодрости. Такой способ был эффективен, чтобы тренировать технику, но не подходил для развития тела. Ведь когда использовалась магия лечения, тело не успевало само адаптироваться к нагрузкам, и по итогу применения заклинания, по сути, откатывало весь труд, проделанный человеком. После моего восстановления Зара еще час проверяла мою выносливость. Дальше перешли к спаррингу. Девушка являлась магом четвертого круга. К тому же она должна была быть тренированным бойцом, раз ей дозволили работать безопасником академии. Эти знания говорили мне, что если начну ее выигрывать за счет техники, будет очень странно. Остановился на том, что постараюсь все сводить к ничьей. «Готов?» — ее лицо озарила улыбка. «Готов». Особого интереса не было. Технику в боевых искусствах она мне дать не сможет. Все происходящее больше было похоже на повинность, которую мне следует претерпеть, чтобы соблюсти свою легенду. Мы стояли по центру зала на специальных матах, чтобы во время падения не получать ненужных дополнительных травм. Без магического усиления уровень моей реакции по сравнению с девушкой оказался намного ниже моих ожиданий. Из более чем 20 проведенных тренировочных боев мне удалось свести в ничью только 7. Все же разница в количестве пройденных инициаций играет важную роль. Еще возможная причина нескольких проигрышей была в том, что во время проведения захвата моя концентрация резко падала. Мозг все время пытался начать продумывать вечерний поход в город. Да и в целом тренировка с Зарой не вызывала азарта, не было никакой ставки, не было и смертельной опасности, проигрыши для моей легенды были только в плюс, поэтому не сильно расстраивался по этому поводу. Закончили мы ближе к 9 вечера. На улице уже стемнело. Зара в связи со своим вредным характером решила не лечить меня под конец тренировки, но мне самому не составило труда поправить себе здоровье. Посетив душ и переодевшись, отправился быстрым шагом в сторону выхода с территории академии, чтобы вызвать такси. В общежитие даже заходить не стал. Форма ученика магической академии считалась достаточно приличной и статусной, дабы в ней спокойно перемещаться по городу. Только успел выйти с территории академии и достать телефон для вызова машины, как в меня влетело, по-другому и не скажешь, милое черноволосое создание. Я видел, как девушка бежала, но не думал, что она решит врезаться в меня и на мне же повиснуть. Перехватив ее за талию, активировал на всякий случай внешнее сканирование, проверив девушку на предмет скрытых артефактов и заодно местность вокруг. Артефактов не обнаружил, а вот нескольких парней, бегущих в нашем направлении, увидел и без всяких заклинаний. «Прошу, помогите мне!» Она проговорила это запыхавшимся голосом, к тому же уткнувшись в мое плечо. Парни подбежали и попытались сразу перехватить девушку, дополнительно обратившись ко мне. «Не делай резких движений, просто отпусти ее, и мы о тебе забудем». Кажется, они не разглядели моей формы, что странно, видимость была хорошая. Академия не экономила денег на освещение. Если бы они были магами, то им не пришлось бы бежать за девушкой. Хватило бы одного заклинания, и все. Поэтому непонятно, почему они ведут себя столь дерзко с магом. Все же вариант с «не разглядели» больше похож на абсурд. Подняв левую руку, правая была занята талией девушки, создал небольшой сгусток огня в руке. Это не было заклинание наподобие огненного шара. Нет, просто сгусток стихии, дабы продемонстрировать, что я маг. Перед тем, как это провернуть, на уровне подсознания меня что-то пыталось остановить. Но усилием воли быстро, почти неосознанно, подавил ненужные сейчас психологические запреты. В ответ получил странную реакцию. Лица парней сначала побелели, потом исказились от ужаса, и в конце они застыли изваяниями. Не понимая, что именно их так испугало, обратился к ним. «Эй, болезные, у вас есть ко мне еще вопросы?» Один из них, видимо, больной на голову, решил все же довести дело до конца. «Что вы смотрите на этого фокусника? Вперед!» С последним словом он действительно ринулся на меня. Переместив девушку себе за спину, так, на всякий случай, направил освободившуюся руку на бегущего. Используя простое заклинание молнии, за секунду вырубил безумца. «На этом завершаем представление или еще добровольцы имеются?» Ответа не последовало. Оставив лежащего без сознания, они просто развернулись и побежали туда, откуда совсем недавно прибежали. Посмотрев им вслед с непониманием ситуации, развернулся к девушке, желая выяснить подробности забавного инцидента. Черноволосая красавица к этому времени немного успокоилась, отстранилась от меня и с румянцем на щеках робко проговорила. «Спасибо, вы меня спасли». «Может, расскажете подробнее? Возможно, смогу еще чем-нибудь помочь?» Смотря на нее, мне в голову пришла очень разумная мысль. «Зачем куда-то ехать и кого-то искать, когда все необходимое у меня уже практически есть? Осталось выяснить несколько нюансов». «Я рассталась с парнем, а он настаивал, что так нельзя. Вот мне и пришлось бежать». «Странный расклад. Но мне сейчас нет смысла в нем до конца разбираться». «Интуиция говорит о возможных проблемах, но они очень сильно. Так, как будто они будут, но не скоро. Парень ее, что ли, мстить вздумает? Пока непонятно». «Так, в целом, у меня на сегодня есть конкретные планы, поэтому решил обойтись без намеков и почти прямо спросить. Я сегодня хотел переночевать в городе в хорошей гостинице. Не составишь мне компанию?» «Если откажет, просто вызову ей такси и с чистой совестью поеду в город». Бросив на меня оценивающий взгляд, она уже более уверенным голосом проговорила. «Составлю. Меня, кстати, зовут Лилия». «Марк, верю, что наше знакомство будет приятно нам обоим», —